Послевоенное мирное урегулирование. СССР в 1945-1953 годы. Холодная война. В результате Второй мировой войны человечество испытало невиданные потрясения и понесло колоссальные жертвы. Более 60 миллионов человек погибли, в 6 раз больше, чем в Первой мировой войне. Более 12 миллионов человек оказались перемешанными лицами, утратившими связь с Родиной. Царила экономическая разруха, а в целом ряде стран население испытывало голод. Очень тяжелыми были моральные потрясения человечества, когда стали известны преступления фашизма, массовое истребление мирных жителей, издевательство над заключенными, надругательство над демократическими принципами и правами человека. Был введен новый юридический термин – «преступление против человечности». Таким образом, помимо восстановления экономики, первоочередными задачами были искоренение нацизма, фашизма, наказание виновных, утверждение демократических принципов в освободившихся странах, обеспечение гарантий мирного международного сотрудничества. На решение послевоенных проблем оказало влияние изменившаяся расстановка сил на международной арене. С конца войны утвердилась решающая роль двух сверхдержав – СССР и США. Противоречия между этими странами были вызваны идеологическими разногласиями. Жестко ставился вопрос – коммунизм или капитализм, тоталитаризм или демократия. Вопрос искоренения фашизма и нацизма был решен едино. А вот при решении ряда территориальных вопросов возникли существенные разногласия. Наиболее важные договоренности были достигнуты на Крымской 1945 год и Берлинской июль-август 1945 года конференциях руководителей СССР, США и Великобритании. Были определены основные линии в отношении Германии, а также вопросы подготовки и заключения мирных договоров с ее союзниками – Италией, Австрией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. Для подготовительной работы был создан Совет министров иностранных дел – СМИД. Мирные договоры вступили в силу с 1947 года. Договор с Австрией был заключен позднее, в 1955 году. Территория Германии была разделена на оккупационные зоны. Восточная зона контролировалась военной администрацией СССР, а три западные зоны, соответственно, США, Великобритании и Франции. На четыре зоны был разбит и Берлин. Главнокомандующие вооруженными силами четырех держав стали членами контрольного совета. Были сформулированы основные политические и экономические цели оккупации Германии. Полное разоружение и демилитаризация Германии, ликвидация ее военного превосходства, искоренение национал-социалистической партии, всех нацистских учреждений, нацистской пропаганды, суд над военными преступниками, а также арест нацистских лидеров и руководящего состава нацистских учреждений и суд над ними, удаление с общественных должностей и с постов в важных предприятиях членов нацистской партии. Союзники договорились также о децентрализации германской экономики с целью уничтожения концентрации экономической силы в форме картелей, синдикатов. Предполагалось, что оккупационные власти создадут условия для демократического развития Германии как единого целого. Однако раскол Германии на восточную и западную зоны, между которыми пролегала граница двух противоборствующих систем, растянулся на многие десятилетия. В 1949 году на ее территории возникло два государства – в западных зонах Федеративная Республика Германии и в Восточной Германская Демократическая Республика. Таким образом, мирный договор с Германией не был заключен, и противостояние двух сверхдержав, а затем и военно-политических блоков во главе с США и СССР проходило географически по границе между двумя германскими республиками. Лишь в 1990 году в связи с объединением Германии прекратили свое действие как оккупация, так и четырехсторонние договоренности относительно Берлина. Затянулось заключение мирного договора с Австрией. СССР добивался, чтобы Австрия сохраняла нейтралитет и приняла обязательство не вступать в военно-политические блоки. Только в 1955 году конфликт завершился подписанием мирного договора. Важной проблемой международных отношений было мирное урегулирование на Дальнем Востоке. После капитуляции Японии 2 сентября 1945 года страна была занята американскими войсками. Лишь в конце года были созданы Дальневосточная комиссия из представителей 11 государств и Союзный совет, в состав которого вошли представители от СССР, США, Великобритании и Китая. Противоречия между СССР и США по вопросу послевоенного устройства Японии оказались весьма острыми. США стали на путь подготовки сепаративного мирного договора без участия СССР и ряда других заинтересованных стран, в том числе и КНР, которая образовалась в октябре 1949 года. В сентябре 1951 года состоялась конференция по заключению мирного договора с Японией. СССР, Польша и Чехословакия отказались присоединиться к договору, так как их поправки и дополнения не брались в расчет. Неотъемлемой частью мирного послевоенного урегулирования стало создание Организации Объединенных Наций. Она была образована 25-26 июня, но вступила в силу 24 октября. Цели этой организации — поддержание международного мира и безопасности, подавление актов агрессии, развитие дружественных отношений между нациями, осуществление международного сотрудничества в разрешении проблем экономического, социального и гуманитарного характера и другое. Главным органом ООН являются Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, Международный суд, ряд специализированных советов и других межправительственных организаций. Были созданы Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Холодная война. После Второй мировой войны две великие державы СССР и США оказались самыми сильными в военном и экономическом отношении, приобрели наибольшее влияние в мире. Раскол мира на две системы и полярность политического курса не могли не отразиться на международных отношениях. Две великие державы стали на путь жесткого противостояния. Этому явлению было дано название «Холодная война». В первую очередь это проявилось в урегулировании вопроса по разделу Польши. Гонка вооружений была сферой противостояния и потенциального конфликта двух держав и их союзников. Существует мнение, что гонка вооружений началась в тот момент, когда на Хиросиму была сброшена американская атомная бомба. СССР стал форсировать создание своей атомной бомбы и в 1949 году получил ее. СССР испытывал водородную бомбу в 1953 году, а США — спустя год. В США появились стратегические бомбардировщики, а в СССР — межконтинентальные ракеты. Наиболее опасным конфликтом стала проходившая в близости от границ СССР Корейская война 1950-1953 годы, которая началась с вторжения КНДР в Южную Корею, а затем в конфликт оказались вовлечены добровольцы КНР, войска США и ряда членов ООН. Создание военно-политических блоков также стало областью соревнования двух великих держав. США проводила пропагандистские режимы против тоталитарного режима. СССР, в свою очередь, против американского империализма. Когда ФРГ присоединилась к НАТО в 1955 году, антисоветская направленность блока оказалась очевидной. В 1955 году появился военно-политический союз под руководством СССР, Организация Варшавского договора, ОВД. Таким образом, противостояние двух держав стало противостоянием двух военно-политических блоков. Другой важный признак холодной войны — раскол мира и Европы. Это началось с разделения Германии по линии западных и восточных оккупационных зон. Раскол мира постепенно становился всеобщим. Противостояние двух сверхдержав, двух блоков, двух мировых систем отражалось на важнейших проблемах мирового развития. Такой мир получил название «двухполюсный» или «биполярный».